мне больше нравишься, когда ты раздета. То, как еда на тебе, то золотые браслеты. Джунгли, на нашем этаже жаркое лето. Влажно, остальное не важно. Бит, вайп, эта музыка тебя качает, как мегабайт. Ты не понял, это просто хайп. Трек для тех, кто на месте не стоит, движется в найт. Для тех, кто ловит с нами кайф. Ваня Дорн поджигает бонг, залечи мои раны. Хип-хоп, этот стиль, как спрайт, лил поп. Суки мало в чем шарят, он топчет пол. Точим пол, эта музыка на мне, как редкий стон. Перестал носить ствол в сторону перо. Не хватит пары слов на этих рэперов. Моя туса добро, но это город грехов. Крутится диски, крутится планета. На этаже никто не запретит нам делать это. На этаже джунгли, на нашем этаже жаркое лето. На этаже все забыли, как были одеты. На этаже крутится диски, крутится планета. На этаже никто не запретит нам делать это. Я на блоке, закрутил этот стиль в дредлокон. Типа реггетон, бой на зло всем копам. И мне нужна Москва, слишком чисто в Европе. Мне нужен этот город, снова суета в топе. Я его не выбирал, он передался по крови. Окраины помнят, центра в курсе. Эй, кто спит, кто тусит? Сколотили коллектив, да такой, что не влезет в объектив. МС на разогреве, его зову аперитив. Ведь все наши парни впереди. Когда за пультами залупарер бандиты. После тусы здания, как после динамита. Каждый день растет вверх наша пирамида. Все, что было сделано, это всего лишь половина. Топим мы, топим, к черту допинг. Мы чисто делаем хип-хопинг. Стало трудом так много копинг. Топим мы, топим, к черту допинг. Мы чисто делаем хип-хопинг. Стало трудом так много копинг. Моя туса давно на город грехов. На этаже. Романтика городских дискотек. Передоз от любви к тебе. Снова залит на этаже. И почему мои кроссы снова красным залиты? Ищи причины в себе.